Глава 35. «Не пройдет и четверти часа, и вы будете уже за столом, месье Жорж», — сказала Мариетта. «Я только приготовлю все в столовой и зажгу дюжину свечей». «Где вы обыкновенно обедаете?» — спросил Жорж. «В кухне, месье Жорж. О, у нас прекрасная кухня. Вы увидите». «Так без церемоний сегодня вечером, пожалуйста. Я отлично поужинаю на уголке стола в вашей прекрасной кухне, и мы поговорим. Как вам будет угодно, месье Жорж?» В эту самую минуту за дверью в переднюю послышалось жалобное ворчание. «Что это с Мунито?» – удивился Жак. «Он голоден, бедняжка», – ответила Мариетта. «Я отварю ему». «Мунито, месье Жорж, прекрасное и доброе животное и славный сторожевой пес!» Жак приотворил дверь, и собака радостно ворвалась в комнату. Но, к огромному удивлению Жака и Мариетты, едва обнюхав гостя своих хозяев, она остановилась перед ним с враждебным рычанием и обнажила двойной ряд страшных зубов. «Кажется, я не имею чести нравиться Мунито», — сказал Паскуаль с принужденной улыбкой. «Я сам вижу его таким в первый раз», — ответил смутившийся Жак. «Без всякого сомнения, это от того, что он еще не знает вас». Мунито не переставал рычать, свирепо глядя на самозванца. Жак громко прикрикнул на собаку, которая убежала в кухню, ворча. Затем Мариетта накормила пса и выпроводила его во двор. Девушка накрыла маленький столик безукоризненно чистой скатертью и поставила на него курицу, окорок и гусиную печень с трюфелями. Паскуаль отдал должное этому ужину, не отказываясь и от вина. «Месье Жорж», — сказала Мариетта, — «если вам пока ничего не нужно, я оставлю вас с отцом и пойду приготовлю вам комнату». «Ты которую хочешь?» — спросил Жак. «Самую хорошую, отец. Красную». «Не забудь сахар и ром». «Право мне совестно, мадемуазель Мариетта», — воскликнул Паскуаль, — «что я причиняю вам столько хлопот». «Какие хлопоты, месье Жорж?» — с веселой улыбкой ответила ему Мариетта, делая реверанс. «Я здесь за тем, чтобы служить вам, моему крестному отцу и мадемуазель Леонтине, вашей милой сестре, которую я так люблю. Это мой долг». И она убежала с фонарем в руке. «Знаете ли, милейший Жак, вы одарены необыкновенной храбростью», — сказал Паскуаль, когда они со стариком остались вдвоем. «Большинство людей не смогли бы спать спокойно с таким сокровищем в своем жилище. 350 тысяч франков. Кругленькая сумма, но, право, опасность не так и велика. Никто не подозревает о том, что в замке столько денег. Если бы вы не узнали об этом от своего дяди, я не сказал бы и вам, хоть вы и племянник господина Домера». «Вы правы. Благоразумие прежде всего». «Деньги в моей комнате», — продолжал Жак, — «но чтобы найти их, нужно прежде справиться со мной. На ночь я крепко запираюсь. К тому же оружия у меня полно. Ружья, пистолеты, а под рукой всегда большой револьвер. Если вам будет угодно, я после ужина покажу вам свою крепость и арсенал». «Охотно. Тем не менее, мой дядя разделяет скорее мое мнение, чем ваше, и считает, что второй охранник не помешает, поэтому-то я и приехал сегодня». «А вы знаете, месье Жорж, когда сюда прибудет сам господин Домера?» «Не знаю. Да и сам он не знает еще, так как ему пришлось отправиться в Марсель. Я думаю, впрочем, что мы увидим его через неделю». «Это долго? Неделя. Вы заскучаете». «Бог милостив. Дядя говорил, что мэр и мировой судья – люди, с которыми стоит познакомиться». «О, да, прекрасные люди. Отправлюсь к ним с визитом, буду охотиться. А я вам обещаю дичь. Даже в парке, если вы любите стрелять кроликов, дичи вам хватит надолго». В эту минуту вошла Мариетта. «Комната готова, теперь я налью кофе». Паскуаль расхвалил кофе, затем выпил две или три рюмки водки и встал из-за стола. «Что-то я устал, хочется спать. Но прежде мы посетим ваш арсенал». Жак взял свечу, и они пошли. «Отец, завтра мне нужны будут дрова и лучина», — сказала Мариетта. «Где топор?» «Там, в углу, возле буфета». Оказавшись в комнате старого моряка, Паскуаль удивлялся доспехам и оружию, которые были развешаны на стенах. «Если бы кто вздумал напасть на вас, мне было бы его очень жаль». «Да, он успел бы получить с полдюжины пуль в живот». «К тому же комната Мариетты отделяется от моей только коридором. Если в одной комнате говорить громко, то в другой слышно. При малейшем подозрительном шуме малютка окликнет меня, а Мунито никого и никогда не подпустит к замку». После этого они поднялись в красную комнату. Жак зажег свечи, пожелал своему гостю спокойной ночи и ушел со словами: «Если что-нибудь понадобится вам ночью, месье Жорж, дерните вот за этот шнурок. Колокольчик возле самой моей комнаты. Я сейчас же встану и прибегу к вам». Оставшись один, Паскуаль запер дверь на ключ и подошел к окну. Во дворе царил мрак. В парке слышалось сердитое ворчание Мунито. «Забавно», — подумал Паскуаль. «Животные со своим инстинктом понимают больше, чем люди со своим умом».